молитвенное собрание в ашраме калифорнийского гуру, если испытуемые стоически прореагируют на все эти провокации, продукцию можно будет выбрасывать на рынок. Стоит показать по телевизору ее действия, как спрос превысит все ожидания. Не устоят ни железный занавес, ни китайская стена. Вот вам вариант, как добиться общественного согласия на манипуляции, как вы это называете. Иначе манипулировать придется втихую. «Вы это серьезно?» — не поверила Харриет. Валентий ослепил ее своей фирменной улыбкой. «Возможно, вам трудно поверить, что о таких вещах можно говорить всерьез. Но я изложил традиционный способ тестирования нового препарата, так называемое двойное ослепление. Контрольная группа получает препараты плацебо. Ни врач, ни испытуемый не знают, кому что досталось». Внезапно Пятижак, до того слушавший обмен мнениями молча, с презрительной усмешкой обрел дар речи. «Мне эта идея нравится. Она сюрреалистична, абсурдна и потому хороша. Как вы понимаете, — снова заговорил Нико, — Валентий сознательно спародировал собственный проект, сознавая, видимо, что говорить серьезно все равно, что метать бисер. В порядке исключений я готов согласиться с Пятижаком. В созданном нами сюрреалистическом мире необходимы сюрреалистические мероприятия. В биологическом смысле человек — это искусственное изделие, и существовать он может только в искусственной среде. По-моему, единственный выход — сделать эту среду еще более искусственной в положительном смысле. Чтобы выжить как вид, нам придется изменить химию, весь метаболизм планетарной биосферы. Все остальное не поможет, проповеди в том числе. «Нет, нет», — замахал руками Хальдер, — «именно побольше проповедей, вот что нам нужно. Только не про подушечки для булавок, алхимию и Данте-Ванд, а про мир, образование, об реакцию, сотрудничество. Как жаль, что Бруно покинул нас в трудную минуту. Не пора ли садиться за послание Граду и миру? Колецкий его одобрил бы». Хальдера так возмутило отрицательное отношение к его терапии ненавистью, что он даже забыл, что на дух не переносит Бруно. Воздев руки в привычном для себя пророческом воодушевлении, он вскричал: «Ах, если бы люди прислушались к голосу разума! Вся штука в том, что этого никогда не произойдет», — резко напомнил Ника. «В противном случае мы оба не собрались здесь и не тратили бы время на хождение по кругу. Довольны этой философией по принципу «если бы». Если бы лев согласился не трогать ягненка, все бы шло как по маслу. Вспоминается старая поговорка: «Будь у моей бабушки колеса, она бы стала автобусом». «Господин председатель», — ответил на это Хальдер, дрожа от волнения, — «предлагаю вам закончить резюме. Пора переходить к обсуждению резолюции или послания, ради которого все это и было затеяно». Ника попытался взять себя в руки. Почему он сошел с привычных рельсов, в какой момент увлекся идеей биологического манипулирования? Если путь к выживанию существует, то он ведет в эту сторону. Но верит ли он сам в это «если»? У него снова защемило сердце, и он сделал жест, словно снимая паутину с лица. «Должен попросить прощения», — заговорил он спокойным тоном. если слишком настойчиво подчеркивал один единственный гипотетический путь выхода из тупика —